«Я жду, Дмитрий», — кивнул он и в сопровождении гвардейцев покинул покои. Я несколько секунд смотрел на закрывшуюся за ним дверь, после чего обернулся к царю и царице. «Ну, здравствуйте, папа и мама», — с улыбкой произнес я. «Давно не виделись. Полагаю, пора поговорить?»